Сипенятин потупился и долго молчал. «Чего продолжать? Дальше я кашу заварил. Алик в статьях кодекса, как баран в Библии. Решил на пушку его взять, припугнуть. Если баба разбилась насмерть, мы с тобой не в сорочках, а в костюмах родились, потому как свидетелей нет. Если же она даст показания, да после этого коньки отбросит, то и вышку схлопотать можем». У Алика челюсть отвисла. «Звони, — говорю, — по больницам, узнавай, дышит баба или нет». Алик мигом за телефон схватился, отыскал клинику, куда скорая привезла потерпевшую. Оказывается, не насмерть она разбилась. Кумекаю, можно и на самом деле влипнуть. Тут ведь как следователь дело повернет. Надо на всякий случай бабенку запугать, чтоб молчала, а доктора припугнуть, чтобы особо не лечил ее. Первое поручил Алику, второе на себя взял. Доктор оказался с виду хилым, а в душе не трус. Решил я из Новосибирска смываться, пока не поздно. Приехал к пахану за должком. Тот без звука отсчитал 3000 и еще сотнягу по моей просьбе набавил за вредность отсидки. Червонцеву старика куры не клюют. И опять мысль стукнула. Если пахановы деньги перейдут к Алику, они все мои будут, без риска, мои. Встретился с Аликом, толкую. Крышка нам, надо пахана топить любыми путями. Хорошо, чтоб жена его помогла в таком деле. Алик в ответ. Нина поможет, давно от старика избавиться хочет. Ну, Вася, думаю про себя, такую блатную компанию тебе сам Бог подкинул. Бароном надо стать, чтобы подобных фраеров не выдаить. Пока мы с Аликом программу разрабатывали, пахан по-быстрому опять в поездку укатил. Бирюкову надоело слушать цветную Васину речь. «Зачем хирурга к Авроре приглашали?» — спросил он. Сипенятин усмехнулся. «Это Алик приглашал. Затемнил я ему, что доктор взятку просит. Хотел к пахановым деньгам еще 1000 выдаить, но Алик куркуль зажался». Пришлось сказать, что и своих отдам после, мол, расплатишься. Сам, конечно, к Авроре не пошел, скумекал, доктор туда без угрозыска не сунется. Овчинников со Звонковой и Пряшкина почему у кинотеатра оказались? Фросю с футболистом для заварухи пустили, а Люсю Алик по собственной дурости подсунул. Хотел, видишь ли, проверить, встречусь или нет я с доктором у Авроры. «Кто управлял «Волгой», которая увезла Пряшкину от кинотеатра?» «Алик». Зарванцев в то время оперу слушал. «Липа. Опера для алиби придумана. План наполеоновский был». «Хотели на Реваза Давидовича все свалить?» «Ну?» Бирюков посмотрел Сипенятину в глаза. «Допустим, вам удалось бы потасовать факты против Степнадзе. Но неужели вы верили в то, что Реваз Давидович не опровергнет их?» Вася хмуро потупился. «Пахану не пришлось бы опровергать. В Омск я должен был отправить его на тот свет». «Вот как? А о том подумали, что Степнадзе мог не прилететь по вашей телеграмме в Омск?» «Алекс звонил туда. Узнал, что старик прилетел. Только я вовремя скумекал. Если угроблю пахана, буду на крючке у Алика хлеще, чем он у меня». «Как вы сумели зарегистрировать в аэропорту билет по чужому паспорту?» «Зарегистрировал Алик. Он как наденет железнодорожную форму, да виски белой краской подкрасит. Вылитый пахан». «Где Зарванцев брал эту форму?» «У него пиджак и фуражка есть. И паспорт Реваза Алик где-то раздобыл». «Как сумка потерпевшей оказалась у вашей матери?» «Не знаю. Наверное, одурел Алик от страха». Сипенятин скрежетнул зубами и открыто посмотрел на Антона. «Когда после регистрации билета он на своем запорожце укатил из аэропорта, мне чутье подсказывало, что этот фраер наломает дров. Фроське наверняка он под моей маркой позвонил. Как-то я с его квартиры с зазнобой говорил по телефону. Видать, усек мою привычку. По подделке голосов Алик — артист. Смерть Пряшкиной была запланирована. «Нет, Люська должна была пахана топить». Антон невесело усмехнулся. «Да топилась, что сама утонула». «Алика работа». Сипенятин посмотрел Антону в глаза и, видимо, решив, что ему не верят, взволнованно заговорил. «Гражданин инспектор, мне нет смысла теперь врать. Отсюда все равно не отвертеться. Но я сяду только за свое, а за Пряшкину пусть Алик отсиживает, если ему вышку не припаяют. Не думай, что хочу чистым из дела выйти. Нет, кашу заварили вместе с Аликом, но кому сколько хлебать, пусть суд распределит». «У кого вы жили в Новосибирске?» «Сначала у Алика. Помнишь, как ты первый раз к нему пришел? Алик в тот момент Люську ждал, потому, не задумываясь, тебе дверь открыл. Я в кухне тогда сидел. Когда вы с Аликом в комнате разговорились, шито-крыто ускользнул. После где обитали?» «У старых корешей. Их закладывать не буду. С этим делом никто из ребят не связан». Многое надо было еще уточнять и уточнять в показаниях Сипенятина. Но главное было достигнуто. Он говорил правду. Об этом свидетельствовали не только приведенные Сипенятиным факты, но и весь его вид, усталый, граничащий с обреченностью. В кабинет порывисто вошел Слава Голубев. Прямо от порога доложил: «Ревас Давидович доставлен». «Приглашай его сюда», — сказал Антон и сразу посмотрел на Сипенятина. «А вас прошу вести себя без фокусов».